Кирилла Нарышкин, московский губернатор, и еще 103 человека менее высоких чинов. В записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии читается: 26 июня по полуночи, в 8 часу, начали сбираться в гарнизон Его Величества светлейший князь Яков Федорович Долгорукий, Гаврила Иванович Головкин, Федор Матвеевич Апраксин, Иван Алексеевич Мусин Пушкин, Тихон Никитич Стрешнев, Петр Андреевич Толстой, Петр Шафиров, генерал Бутурлин, и учинен был за стенок. И потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа пополудни, в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком раскате, в гарнизоне, царевич Алексей Петрович представился. 30 июня царевич был похоронен в Петропавловском соборе в одном месте с женой в присутствии царя и цариц. Петр в рескриптах к заграничным министрам своим так велел описать кончину сына: «После объявления сентенции суда царевичу мы, яко отец, боримы были натуральным, милосердие подвигом с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего с другой, и не могли еще взять всем зело многотрудном и важном деле к своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев через собственную волю и праведным своим судом, по милости своей, нас от такого сумнения и дом наш, и государство от опасности и стыда освободите, пресек вчерашнего дня, писано июня 27-го, его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся ему по объявлении оной сентенции и обличении его толь великих против нас и всего государства преступлений жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел, и по должности христианской исповедался, и причастился святых тайн, и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими зде сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес, и от нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали. Итако он сего июня 26-го, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал. Но понятно, что при таких обстоятельствах дела официальным изложением его не довольствовались. До нас дошли 2 других подробных изложения его. Одно иностранное, которое говорит, что царевич был отравлен. Другое русское, утверждающее, что он был задушен подушками. В обоих авторы рассказа присутствовали при событии. Взглянем, как оно отразилось и в народе. Что можем узнать из дел Преображенского приказа и тайной канцелярии. В 1721 году поп Игнатий говорил: слышал он, что в Санкт-Петербурге государь собрал в сенат архиереев и других многих людей и говорил, чтоб дать суд на царевича за непослушание. И тогда ж в ту палату вошел царевич, не снял шапки перед государем и сказал, что мне, государь-батюшка, с тобою судиться? Я завсегда перед тобою виноват. И пошел вон. А государь молвил: смотрите, отцы святые, так ли дети отцов почитают? И, приехав государь в свой дом, царевича бил дубиною, и от тех побоев царевич и умер. Царя дважды хотели убить, да не убьют, сказывают ему про то нечистые духи. В одном из дел того же года записаны слова столяра Королька: «Пока государь здравствует, по то время и государыня царица жить будет. А ежели его государь не станет, тогда государыня царицы и светлейшего князя Меньшикова и дух не помянется. Того для, что и ныне уже многие великому князю Петру Алексеевичу сказывают, что по ее государыне царице наговору государь царевича своими руками забил кнутом до смерти. А наговорила она, государыня-царица, государю так: как тебя не станет, а мне от твоего сына и житья не будет. И государь, послушав ее, бил его царевича своими руками кнутом, и оттого он, царевич, и умер. По словам Королька, старуха Кулбасова говорила: «Чаю вестимо великому князю, что батюшки его не стало. Быть бы царицею светлейшей княгини, да поспешила Екатерина Алексеевна, бог знает, какого она чина, мыла сорочки с чухонками, по ее наговору и царевич умер. Подчас будто его жалеет, да не как родная мать. Она же государю говорила: как царевич сядет на царство, и он возьмет свою мать, и в то время мне от твоего сына и житья не будет». И по тем ее словам государь пошел в застенок к царевичу, и был там розыск. Государь своими руками его царевича бил кнутом, а уже потом бог знает, что сделалось. Православные по смерти царевича Петра Петровича, случившейся в 1719 году, видели законного наследника в великом князе Петре Алексеевиче и видели в нем мстителя за смерть отцовскую. Иначе относились к великому князю Петру раскольники. За Соликамском по реке Тагиле жили раскольники, старцы и старицы, бежавшие с Керженца. Здесь говорилось: мы странствуем и скитаемся в лесах, гонимые от еретической веры. Роды царские пошли неистовые. Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее. И государь Петр Алексеевич такой же, сжился с простою шведкою, да ее за себя и взял. И мы за такого государя, за здравие Бога не молим, молимся, чтобы он возвратился в истинную веру.